Глава 10. В поселении. Солнце стояло в зените и припекало, когда Руслав подъезжал к своему родовому поселению, которое покинул не по своей воле. Сердце невольно стало учащенно биться при виде знакомых мест, где он родился и вырос. Здесь был знаком ему каждый овражек, кустик, и все потаенные места в округе, как им тогда казалось, о которых знали только дети. Нахлынули воспоминания, как они ватагой бегали купаться на речку, время проводили в бесконечных играх и забавах. Его уже не один год терзал вопрос, остался ли кто живой в их поселении после набега половцев, и как разыскать выживших, чтобы с ними встретиться. Обдав его пылью, мимо проскакали двое ездовых по направлению к крепости. Идущие по дороге пешие путники едва успели отскочить в сторону. Когда Руслав поравнялся с ними, а это был старец почтенного возраста с мальчишкой лет 10, остановил своего коня. Они с любопытством смотрели на незнакомца, как и он на них. Хотя прошло немало лет, Руслав узнал старика и почтительно с ним поздоровался. «Здравствуй, уважаемый Дамир!» Так звали старика, который жил в поселении Руслава в самом конце улицы. Был он одиноким, зарабатывал себе на жизнь лечением односельчан. Да за мудрыми советами по всяким житейским делам спешили к нему. Однажды поставил на ноги и его, Руслава, когда приключилась неведомая хворь с жаром и ознобом. Руслав отметил, что старец совсем не изменился, только похудел еще больше, да длинные волосы стали совсем белыми. Старик, вглядываясь в лицо всадника, учтиво ответил: «И тебе доброго здравия, добрый человек. Только вот ты меня знаешь, а я тебя не могу никак признать». «Руслав — мое имя», — с улыбкой ответил юноша и ловко спешился с коня. Старик немного задумался, будто роясь в толстых слоях своей памяти, а затем промолвил: «Так тебя вроде как в полон увели кочевники, а по дороге при побеге сказывали, не то убили, не то сгинул ты в колдовском лесу». «Как видишь, живой и здоровый. Откуда такие сведения?» — проговорил Руслав. «Да так, земля слухом полнится», — услышал уклончивый ответ Дамира. Дальше со вздохом старик продолжил: «Мне при набеге половцев повезло. Ушел днем раньше собирать целебные травы в дальние луга и леса. Когда вернулся, все разграблено в поселении, много сгоревших домов, убитых сельчан. Мало осталось в живых. Вот под обгоревшими бревнами нашел чуть живого мальца своих соседей. С большим трудом поставил на ноги. Вот теперь у меня за внука со мной живет». Старик посмотрел на небо, перекрестился 3 раза перстами и продолжил: «Из крепости пришли дружинные и похоронили погибших. В бой с половцами они вступать тогда не могли, мало их было». Дамир отвел глаза в сторону, потрепал мальчонку по вьющимся кудрям, продолжил: «Мать твою и отчима похоронили рядом, на краю кладбища. На могилках кресты поставили дубовые. Отчим, царствие ему небесное», — проговорил, крестясь, старик, — «упал замертво только тогда, когда вышла вся кровь из ран. Сильный был воин. Человек 6 нехристей убил. Да и мамка твоя рогатиной 2 проткнула. Честь и хвала им за это воздаться на небесах», — закончил старик. Незаметно за разговорами они вошли в поселение. Разговор оборвался, и Руслав с болью в сердце стал рассматривать по пути, что произошло с жителями и их жилищем. Картина была удручающая. Хотя многие дома были восстановлены, людей на улице было мало. Навстречу попадались редкие прохожие, но они старались поскорее укрыться в своем жилище, пугаясь всякого чужого человека. Для себя Руслав отметил, хотя жизнь и продолжается после такой пережитой беды, но все же страх у людей крепко поселился в душах. Незаметно Руслав со своими спутниками приблизился к своему дому. Дом, как ни странно, остался почти в неизменном состоянии и от пожара не сильно пострадал. Приглядевшись, Руслав понял, что в нем кто-то живет. Проживал в нем, как рассказал Дамир, один из дружинников со своей семьей. Дружинных людей прислали в крепость после набега для усиления охраны мирных людей. А так как для всех жилья в самой крепости не хватило, вот и поселили их в уцелевших домах, оставшихся без хозяев, вблизи крепости. «Дружинник, который живет в вашем доме, вздорный и вспыльчивый, хотя службу несет исправно и нареканий не имеет. Но дома нетерпимый деспот. Если бывает не в духе, или встал не с той ноги, или же пригубит лишку хмельного кваса, тогда достается от него всем. Жена привыкла к его выходкам да побоям, переносит все издевательства молча, а вот детей бьет, чем попало, и они, едва завидев разъяренного отца, убегают и прячутся от него кто куда». Путники, остановившись у дома Руслава, стояли молча, понимая его душевное состояние. Внешне он был спокоен, но в груди затрепетало и защемило сердце. Ком в горле перехватил дыхание. Нелегкая оказалась долгожданная встреча с родимым домом. Оглядев дом, с удивлением отметил, что он остался в том самом состоянии, когда его видел в последний раз, за исключением некоторых изменений. Местами деревянные стены были закопчены дымом. Перед глазами пронеслось все его детство. Мама с милой улыбкой на лице, ласково гладившая его по растрепанным волосам. Она при этом приговаривала: «Любимый ты мой сыночек, ненаглядный, как же ты на своего папу похож!» При этом отворачивалась, смахивала с лица набежавшую слезу и уходила заниматься домашними делами. Отчим остался в памяти прямым, суровым, немногословным, никогда лишнего слова не скажет, но был работящим, несмотря на хромую ногу и покалеченную руку. К пасынку и жене относился с уважением, никогда не оскорблял и тем более не поднимал руку. У Руслава от воспоминаний и от того, что больше никогда не увидит своих родных, а может, от внезапного ветра, непроизвольно глаза стали влажными. Он сделал над собой усилие, взял себя в руки, но, стесняясь своих чувств, отвернувшись, быстро смахнул набежавшую слезу. Из раздумий его вывела грубая брань в доме и выбежавшие на улицу дети и женщина, их мама. Следом за ними с криками, руганью, матерными словами и с плеткой в руке выбежал новый хозяин дома, тот самый дружинный. Женщина остановилась на его пути и с мольбой проговорила: «Ради бога, не бей детей, они же твои, родные, лучше бей меня, хоть до смерти, только их не трогай». Он с нечеловеческим ревом наотмашь ударил жену, сбил ее с ног и стал неистово стегать плеткой. От побоев женщина даже не вскрикивала, а лишь, стиснув зубы, стойко переносила каждый удар. Вероятно, уже зная, что крики еще больше раззадоривали негодяя, лишь иногда она набирала в себя побольше воздуха, да тяжело выдыхала. Дети разбежались в разные стороны. Один из них, мальчик лет пяти, подбежал к Руславу и укрылся за ним. Руслав от такой жестокости к беззащитным людям пришел в негодование. Тем более, что такое происходило в его родном доме. Он в одно мгновение оказался рядом с нерадивым мужем и отцом, неуловимым движением вырвал плеть из его рук и резким ударом сбил с ног. Тот по инерции пролетел несколько метров и ударился о стену дома, и тут же получил от незнакомца град ударов плетью. Удары были хлесткие и оставляли следы на спине, боках. Даже через рубаху было видно, как следы становились багрово-красными. Избиваемый корчился, извивался, старался уклониться от ударов. От неожиданности он был в растерянности, да и нахлынувшая дурь от хмельного кваса вмиг выветрилась, и не мог понять, как такое могло случиться, что кто-то на него поднял руку. Через какое-то время жена его опомнилась и бросилась к незнакомцу, который избивал ее мужа, и, повиснув у нее на руках, умоляла пощадить его. Руслав в одно мгновение остановился, с невероятной легкостью порвал сыромятную плеть в клочья и гневно произнес, глядя на дебошира: «Не позволю здоровому мужику бить женщину и детей в своем присутствии, и тем более в своем родном доме». Затем строго добавил: «Если еще такое повторится, тебе не поздоровится. Помни об этом». Повернулся и пошел прочь, идя под усцы Воронка, еще не зная, где ему придется остановиться на ночлег. А идущий рядом с ним по дороге Дамир взволнованно произнес: «Уезжать скорее тебе надо отсюда. Добром это не кончится. Он человек мстительный, нажалуется на тебя десятскому в крепости». «Я никуда не тороплюсь, и тем более бегать ни от кого не собираюсь. Пускай приходит, потолкуем», — спокойно ответил Руслав. На кладбище он отправился один. По описанным приметам вскоре отыскал могилы матери и отчима. Могилки были ухожены, на них, как и сказал Дамир, стояли кресты из дуба. На кладбище стояла немая тишина. Лишь вдалеке за пригорком в перелеске каркала ворона. Он присел около холмиков, уже поросших травой и луговыми цветами. Какое-то время просто сидел, погруженный в мысли. Ветерок ласково трепал ему волосы, мирно звенели кузнечики и порхали бабочки, но Руслав ничего не замечал. Мысленно он общался с матерью и отчимом, просил прощения, что не мог им прийти на помощь, и обещал отомстить за них. Проходя назад по кладбищу, для себя отметил, как много прибавилось могил после набега половцев. В дом к старику, который предоставил ему свой кров, Руслав вернулся уже под вечер. Пустил пастись коня на луг перед домом, поужинал вместе с хозяином и мальчонкой и отправился спать пораньше. Утром пробудился от настойчивого стука в дверь и громких грубых голосов ругающихся мужчин. Он натянул штаны, сапоги, рубаху надевать не стал, пристегнул пояс с мечами и уже собирался выйти и узнать, в чем дело. Но старик его остановил. Дамир испуганно сказал, перекрестившись на образа в святом углу: «Там дружинные из крепости пришли, тебя хотят видеть». Руслав неторопливо направился к выходу и бросил взгляд на мальчишку. Тот был явно перепуган и мгновенно залез под грубый деревянный стол. Руслав резко распахнул дверь и вышел на улицу. где перед домом с угрожающим видом стояли 5 воинов в полном вооружении. Среди них был и тот самый дружинник, которого он высек вчера. Руслав обвел всех спокойным взглядом, определил, кто из них главный, и, обращаясь к нему, произнес: «Что это вы, уважаемые, в такую рань добрых людей тревожите? Мальчишка вон под стол залез, да и хозяин весь дрожит». Уже немолодой старший дружинник смерил взглядом стоявшего перед ним человека с голым торсом и с 2 мечами на замысловатом поясе. В глубине души что-то ему подсказывало, что стоящий перед ним человек со шрамами на груди и спине ему знаком или кого-то напоминал, но все же грозно произнес: «Тебе лучше сдать оружие и пройти с нами в крепость. За нападение на дружинного ты понесешь наказание. Дядя Тихомир, попробуй со своими воинами отобрать мои мечи. Сам я их не отдам», — холодящим голосом произнес Руслав. Тихомир еще не успел осознать, откуда этот незнакомец знает его имя, да принять какое-либо решение, как в этот момент из-за его спины выскочил дружинник, которого отхлестал Руслав со словами: «Позвольте мне с ним разобраться». Не дождавшись разрешения, обнажил меч, с яростью и ненавистью в глазах бросился на человека, который нанес ему оскорбление, стараясь нанести рубящий удар. У Руслава, как обычно, перед опасностью похолодело в затылке, весь организм пришел в боевое состояние. В этот момент для Руслава время замедлило свой ход. Он видел, как верзила-дружинник выхватил меч и с угрожающим криком бросился на него, готовый нанести боковой рубящий удар. Издав угрожающий звериный рык, Руслав сделал шаг вправо, мечом в левой руке отразил удар, а мечом в правой руке нанес нападающему удар по спине. Только ударил его не острием, а плашмя, так что нападающий отлетел в сторону, ударился о стену дома головой и упал на землю. После всего произошедшего все стояли в немом оцепенении. От звериного рыка мороз пробежал по телу воинов, а упавший дружинник, кряхтя и держась за ушибленную голову руками и стараясь почесать спину, стал подниматься. Первым опомнился Тихомир. Крестясь, проговорил дрожащим голосом: «Чур, чур меня! Это ж так Рогдай сражался, но он погиб. Я своими глазами это видел. Ты кто?» «Я Руслав, сын великого воина Рогдая», — гордо произнес юноша со светлыми волосами и такими же, как у отца, большими задумчивыми серыми глазами. После некоторой паузы Тихомир уже уважительным тоном произнес: «Поступай на княжескую службу в крепость. Нам такие воины нужны. Мы тебя примем в свою дружину». На что Руслав улыбнулся и учтиво ответил: «Спасибо за оказанное доверие, но я должен вернуться к людям, которые стали для меня родными. Они в час нужды бескорыстно дали мне свой кров, излечили мои смертельные раны и вернули к жизни, научили всему необходимому. Теперь мой долг — защищать жизни и жилища этих людей».